сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. Так, я должна вернуться в охотничий дом, а ты присмотри за ним. Исключено. Я не позволю тебе снова сбежать. Не позволю снова попытаться себя убить. Мы пойдем вместе. Я замерла. Его слова зацепили меня. Прозвучали эхом моих собственных мыслей, что царапались на периферии сознания. Отправляясь в старый дом, я знала, что это опасно. Я была уверена, что Иэн вооружен. Сознавала, что могу погибнуть. Я рассчитывала на это. Да, это было равносильно самоубийству. И сейчас я не хочу копаться в этом, разбираться. Дак помог мне встать. От резкого движения закружилась голова, и Иэн и вправду нешуточно приложил меня по затылку. Я пошатнулась и навалилась на Дага. Он обхватил меня. Даже сквозь одежду я ощутила его тепло. Я отстранилась и кивнула на Иэна. А с ним как? С ним все в порядке. Полежит здесь, поразмыслит, во что вляпался. Выглядит он так себе, Даг. Иэн хоть и выглядел неважно, но сознание терять явно не собирался. Судя по всему, кровотечение было уже не таким сильным. «Мне плохо», — простонал Иэн. «Я умираю, заберите меня отсюда». «Если бы все было плохо», — жестко сказал Дак, «ты бы уже потерял сознание. Побудешь здесь, пока мы не вернемся, посторожишь свой клад». Я вспомнила про телефон. «Может, на этой высоте поймаю сигнал?» Я достала телефон, поводила им в воздухе из стороны в сторону и торжествующе вскрикнула: «Есть связь!» «Куда ты звонишь?» — спросил Дак. «В полицию». Иэн дернулся, словно его ткнули в рану. В окно я видела, что снег прекратился. Полицейский вертолет сможет прилететь. Но им нужно сообщить, что дело срочное. «Пожалуйста!» — сказала я в трубку. «Соедините меня со старшим инспектором Джоном Макбрайдом».